Глава третья. Маленькое облачко прикрыло собой луну. С минуту море казалось холодным, пляж потемнел и стал неуютным. Затем облачко уплыло, вода снова посеребрилась, берег залило светом. Реа Мальру смотрела на меня. «Другого шанса раздобыть такую сумму нет», — сказала она. «Только киднеппинг. Это единственный способ заставить моего мужа расстаться с деньгами. Все очень просто. Надо только продумать детали. Похищение ребенка карается смертной казнью», — заметил я. «Это вы учли? Но ведь на самом деле никто не будет похищен», — возразила она, вытягивая свои красивые длинные ноги. «Ну, предположим, нас постигла неудача. Я открываю мужу правду, и на этом все кончается». Ее план показался мне сомнительным, ненадежным. Но в глубине моего сознания уже засела мысль о 50 тысячах долларов. «Возможно, — говорил я себе, — если все просчитать и проработать самостоятельно детали, эти деньги и вправду достанутся мне». «Вы хотите сказать, ваш муж просто посмеется и ограничится тем, что назовет вас и свою дочь гадкими девчонками? А то, что я позвонил ему, сообщил о похищении дочери и потребовал выкупа, не будет иметь значения, и он отнесется к этому как к шутке? Вы полагаете, он скажет агентам ФБР, что это просто розыгрыш его жены, устроенный с целью выманить у него 500 тысяч? После продолжительного молчания она произнесла: «А мне не нравится ваш тон, мистер Барбер. Вы слишком развязны». «Извините, но я когда-то был газетчиком. Наверное, я лучше вашего представляю, какую шумиху поднимет пресса во всем мире по случаю похищения дочери Феликса Мальру. Это будет новое дело Линдберга». Она пошевелилась в кресле, и я увидел, что ее пальцы сжались в кулаки. «Вы преувеличиваете опасность. Я не позволю мужу обратиться в полицию». Голос ее звучал резко и раздраженно. «Все произойдет так. Адетта исчезает. Вы звоните мужу по телефону и сообщаете, что она похищена. Ее вернут, если муж заплатит 500 тысяч долларов. Он их заплатит. Вы забираете деньги, и Одетта возвращается. Вот и все». «Вы надеетесь, что этим все завершится?» — спросил я. Она сделала нетерпеливое движение. «Я знаю, что этим все завершится, мистер Барбер. Вы же сказали, что ради солидных денег готовы пойти на риск. Если сумма кажется вам маленькой, так и скажите. Я найду кого-нибудь другого». «Найдется ли?» — сказал я. «Не обманывайте себя. На это уйдет немало времени. Не нравится мне ваша идея. Всякое может случиться. Допустим, вопреки вашим заверениям, муж обратится в полицию. А уж там не успокоится, пока кого-нибудь не арестуют. Скорее всего, меня». «До полиции дело не дойдет. Я в состоянии управиться с мужем». Я подумал о престарелом миллионере, медленно умирающем от рака. Возможно, он потерял былую хватку, возможно, она права, и ей удастся уговорить его расстаться с 500 тысяч долларов без борьбы, возможно. Мысль о том, что в случае удачи 50 тысяч мои, погасила неожиданный укор совести. «Ваша падчерица согласна?» «Конечно! Ей деньги нужны не меньше, чем мне». Я запустил окурком сигареты в темноту. «Предупреждаю вас», — сказал я. «Если в дело вмешаются агенты ФБР, нам не сдобровать». «Я прихожу к заключению, что вы не тот человек, какого я ищу», — заявила она. «Кажется, мы напрасно тратим наше время. Мне бы согласиться и позволить ей раствориться во мраке так же бесшумно, как она появилась. Но мысль о 50 тысячах долларов прочно засела в моей голове. Сумма заворожила меня. Я понял, сидя под луной, что если бы комиссар полиции выложил на стол 50 тысяч долларов новенькими хрустящими купюрами, я бы не устоял. Я с ужасом осознал, что способен устоять перед 10 тысячами, но не перед 50. «Я только предупрежу вас», — сказала она. «За решеткой нам троим придется несладко». «Ну, сколько раз твердить вам одно и то же? Подобный исход исключен». Ее голос звучал раздраженно, нетерпеливо. «Могу я рассчитывать на вас или нет?» «Вы изложили мне пока только голую схему. Объясните, что я должен делать подробнее», — сказал я. «Тогда я смогу принять решение». «Одетта исчезнет. Вы позвоните мужу», — недовольным тоном произнесла она. «Скажете ему, что ее похитили и вернут после того, как он заплатит 500 тысяч долларов. Я заставлю его поверить в то, что в случае отказа она погибнет. Вы должны сыграть убедительно. В этом я на вас полагаюсь». «А вашего мужа легко напугать?» — спросил я. «Он очень любит свою дочь», — спокойно ответила она. «В подобной ситуации его напугать несложно». «Что я делаю потом?» «Вы организуете получение денег. Забрав их, оставляете себе свою долю, а остальное передаете мне. И вашей падчерице, конечно». После паузы она сказала: «Да, конечно». «Это звучит убедительно», — сказал я. «Тут только одна шероховатость. А вдруг вы знаете мужа хуже, чем вам кажется? Он может и не испугаться. Он может обратиться в полицию. Человек, сколотивший такое состояние, отнюдь не слабак. Это вы учли?» «Я же вам сказала, я с ним справлюсь». Она сделала затяжку, и тлеющий кончик сигареты осветил ее блестящие яркие губы. «Он болен. 2-3 года назад все это было бы нереально. Тяжело больной человек, мистер Барбер, не способен сопротивляться, когда кто-либо из его близких в опасности». Я содрогнулся при мысли, что Господь Бог мог даровать мне в жены такую женщину. «Наверное, в подобных вещах вы разбираетесь лучше моего», — сказал я. Она снова выдержала паузу. Я почувствовал враждебность в ее взгляде. «Ну, согласны вы или нет?» Я снова подумал о 50 тысячах долларов. Бросаться в это дело, очертя голову, не стоило, но при тщательно разработанном плане оно могло выгореть. «Мне надо подумать. Я дам вам окончательный ответ завтра». Она поднялась, вынула из сумочки несколько купюр и бросила их на столик, разделявший нас. «Это на аренду коттеджа и прочие расходы. Я вам позвоню». Она ушла так же бесшумно, как и появилась, исчезнув в темноте, словно привидение. Я взял со столика деньги. Там было 100 долларов десятками. Держа их в руках, я мысленно умножил сумму на 5 тысяч. Часы показывали 10 минут 11. До возвращения домой я располагал еще парой часов. Уставившись на залитое лунным светом море, я обдумывал ее предложение со всех сторон, в первую очередь оценивая степень риска. В начале первого ночи решение во мне созрело.

Больше вы никого не собираетесь посвящать в наши планы?» Она нахмурилась. «Нет, конечно». «Неужели тебе так легко взять и исчезнуть?» — спросил я Одетту. «У тебя есть друзья? Как насчет слуг?» Она пожала узкими плечами. «Я часто уезжаю». Я посмотрел на Реа. «Будь я на месте вашего мужа, если бы мне сообщили о том, что моя дочь похищена, и потребовали бы за нее выкуп в 500 тысяч долларов, я бы не стал спешить с передачей денег. В вашем плане отсутствует создание атмосферы. Я бы подумал, а не розыгрыш ли это?» Я потушил сигарету и продолжил. «Я бы обратился в полицию. Многое зависит от того, насколько убедительно вы сыграете свою роль», — сказала Реа. «За это я вам и плачу». «Я сыграю роль убедительно», — сказал я. «Но, допустим, он все же позвонит в полицию. Как вы поступите в этом случае? Скажете ему, что это шутка? Признаетесь, что вы двое решили немного развлечься? Или будете молчать в надежде, что я получу с него деньги, а полиция не нападет на наш след?» «Я же вам сказала», — сердито начала она. «Помню», — сказал я. «Но я не обязан вам верить. Если в игру вступят полицейские, сумеете ли вы их остановить? Захотите ли продолжить операцию в том случае, если вы не сможете это сделать?» «Мы продолжим операцию», — сказала Одетта. «Нам нужны деньги». В голосе девушки появилась неожиданная жесткость, заставившая меня пристально посмотреть на Одетту. Ее лицо отражало решимость. Она глядела не на меня, а на Реа. «Да», — сказала Реа, — «нам нужны деньги. Повторяю в сотый раз, полиция не будет нас искать». «Гораздо благоразумнее предположить противное», — сказал я. «Ну, хорошо, допускаю. Ваш муж передаст нам выкуп. Но после возвращения дочери он практически наверняка все расскажет полиции, и они начнут расследование. Человек, наживший такое состояние, не может быть дураком. Откуда вам известно, что он не пометит банкнот? Какой вам от них будет прок, если вы не посмеете их тратить?» «А я прослежу за тем, чтобы он этого не сделал», — сказала Реа. «Не стоит об этом волноваться». «Да? Хотел бы я разделять вашу уверенность». «Мой муж тяжело болен», — сухо сказала Реа. «Он делает то, что я ему велю». Я перевел взгляд с миссис Малеру на Одетту и почувствовал холодок, пробежавший по спине. Обе они уставились на меня. Одетта скинула маску маленькой девочки. Внезапно она показалась мне такой же жесткой и безжалостной, как Реа. «Я все же буду исходить из предположения, что ваш муж вступит в контакт с полицией», — сказал я. «Если вам не понравится мой план, скажите мне, и я выйду из игры». Реа опустила сжатые кулаки на колени. Одетта грызла ногти, не спуская с меня глаз. Я обратился к ней. «Сегодня вторник. Мы успеем подготовиться к субботе. Я хочу, чтобы ты договорилась с подружкой пойти в кино в субботу вечером. Сможешь это организовать?» Я прочел удивление в ее глазах. Она кивнула головой. «Ты пообедаешь дома и скажешь отцу, куда собираешься. Наденешь на себя что-нибудь броское, чтобы люди замечали тебя и узнавали. Назначишь подружке свидание на 8 часов, но не придешь. Поедешь в хижину пиратов. Это ресторан с баром в 2 милях отсюда. Знаешь его?» Она снова кивнула головой. «Поставишь машину на стоянку и зайдешь в бар выпить. В это время там будет полно посетителей. Я думаю, своих друзей ты там не встретишь, верно?» «Абсолютно верно», — подтвердила она. «Они в такие заведения не ходят». «Так я и думал. Я хочу, чтобы тебя там запомнили. Пролей напиток или привлеки к себе внимание другим способом. Через 5 минут выйди. Смотри, чтобы никто за тобой не увязался. Мой автомобиль будет на стоянке. Убедившись, что за тобой не следят, сядешь ко мне в машину. Там найдешь рыжий парик. Ты переоденешься. Пока ты будешь менять наряд, я отгоню твою машину на стоянку в Лоун-Бэй. Ты поедешь за мной. Я оставлю твою машину на стоянке. Вполне вероятно, что ее не обнаружат до того момента, когда она снова нам понадобится. Ты заберешь меня, и я отвезу тебя в аэропорт. Я закажу билет до Лос-Анджелеса. Там тебе будет бронирован номер в гостинице. Ты скажешь портье, что нездорово, попросишь подавать еду в номер и не покинешь его до тех пор, пока я не прикажу тебе вернуться. Все поняла?» Она кивнула и перестала грызть ногти. Вид у нее был заинтригованный. «Все это совершенно лишнее», — сказала Реа. «Если она отправится в гостиницу в Кармеле, нужны вам эти деньги или нет?» — перебил ее я. «Сколько раз можно повторять одно и то же?» — рассердилась она. «Я же сказала, нужны. Тогда слушайте меня, и вы их получите». «А по-моему, он просто прелесть», — сказала Одетта. «Я исполню любой ваш приказ, Хэри. Можно мне называть вас Хэри?» «Называй меня как хочешь, только делай то, что тебе велят», — сказал я ей и обратился к Реа. «Посадив Одетту в самолет, я звоню вашему мужу». «Он персона важная. Соединят ли меня непосредственно с ним?» «Вам ответит его секретарь. Если вы скажете, что хотите побеседовать с моим мужем о дочери, секретарь спросит его, будет ли он говорить. Я буду находиться рядом и прослежу за тем, чтобы он взял трубку. Я надеюсь также, что к тому времени подруга Одетты уже позвонит и спросит, где Одетта». Я посмотрел на девушку. «Как ты думаешь, она позвонит?» «Конечно», — сказала Одетта. «Хорошо бы она позвонила. Это создаст нужную атмосферу. Тебя должны хватиться до моего звонка». «Она позвонит», — сказала Одетта. «Хорошо. Я скажу твоему отцу, чтобы он подготовил деньги за 2 дня и ждал дальнейших указаний», — заявил я и посмотрел на Реа. «Вы должны удержать его от какого-нибудь фортеля. Главное, чтобы банк не переписал номера купюр, а ФБР не пометил их. Как вам этого добиться, не знаю. Но иначе ни вы, ни я не сможем тратить деньги». «Беру это на себя», — заявила Реа. «Надеюсь на вас. Через пару дней я позвоню снова. Ваш муж в состоянии самостоятельно доставить выкуп?» Она кивнула. «Он не поручит такое дело другому человеку?» Я удивленно поднял брови. «Даже вам?» Одетта захихикала, прикрыв рот ладошкой. Глаза Реа сузились, лицо окаменело. «Конечно, он доверяет мне», — сердито сказала Реа. «Но он не захочет подвергать меня риску. Он не разрешит мне даже сопровождать его». «Ну что ж, ладно». Я прикурил новую сигарету. Я предложу ему выехать из дома в 2 часа ночи и направиться вдоль East Beach Road. Поедет он на Роллс-Ройсе. Дорога в это время пустынная. Деньги должны находиться в дипломате. Где-то на шоссе он заметит мигающий фонарь. Он выбросит деньги возле него и проследует дальше, не останавливаясь. К этому моменту Одетта вернется сюда и будет ждать меня в коттедже. Я заберу свою долю и остальное отдам ей. Как вы распорядитесь деньгами, не мое дело, но советую не терять осторожности. — Нет, — возразил Реа, — я не согласна. Вы не должны отдавать ей деньги. Вы вручите их мне. Где-то скинула ноги на пол. Ее бледное лицо перекосилось от злости. «Почему бы ему не передать деньги мне?» — пронзительным голосом спросила она. «У меня к тебе доверие не на грош», — отрезала Реа, сверкнув глазами. «Он отдаст их мне». «Думаешь, я тебе доверяю?» — жестко сказала Одетта. — Стоит деньгам попасть в твои лапы. — Ну, хватит, — вмешался я. — Мы зря тратим время. Есть лучший вариант. Я набросаю текст письма, которое Одетта пошлет отцу. Так все будет выглядеть более убедительно, и я избавлюсь от необходимости звонить в третий раз. Она объяснит ему, каким образом передать выкуп. Выполнив указание, он должен поехать на стоянку в Лоун-Бэй к якобы ожидающей его там дочери. Дорога займет у него 30 минут. Вам хватит времени забрать деньги. Ну, как? Но если папа не обнаружит меня на стоянке, он может обратиться в полицию. Это была первая разумная мысль, высказанные кем-либо из них за вечер. Верно. Тогда в письме надо сообщить ему, что на стоянке в Лоун-Бэй он найдет записку с указанием места, где находится его дочь. Я оставлю бумажку в машине. Там будет написано, что ты уже дома. Годится? Реа посмотрела на меня. «Мы вынуждены доверить вам всю сумму, мистер Барбер». Я усмехнулся. «Если это обстоятельство вас беспокоит, не стоило обращаться ко мне. Если есть другие кандидатуры, Бог в помощь». Женщины переглянулись, затем Реа после недолгого колебания сказала: «Если я буду присутствовать при разделе денег, вы меня устраиваете». «То есть она хочет сказать, что вам она доверяет, а мне нет», — заявила Одетта. «Чудесная у меня мачеха, правда?» «Она вынуждена верить мне», — сказал я. «Теперь расскажи мне, что с тобой произошло. Почему ты не встретилась с подружкой около кинотеатра? Почему отправилась в хижину пиратов? Кто тебя похитил?» Она тупо уставилась на меня. «Не знаю. Почему вы меня спрашиваете? Это ваша идея. Лучше все же тебе это знать. Твой отец спросит тебя. Ручаюсь, что после твоего возвращения он позвонит в полицию, и тебя станут допрашивать. Там работают профессионалы. Если они заподозрят неладное, они сумеют вытащить из тебя правду». Она мигом лишилась своей самоуверенности и растерянно посмотрела на Реа. «Но меня не будет допрашивать полиция?» Реа так сказала. «Ну, конечно, не будет», — вмешалась Рея. «Вы в этом уверены?» — сказал я. «А я нет». «Мой муж панически боится прессы», — сказала Рея. «Он предпочтет потерять деньги, лишь бы не привлекать внимание газетчиков». «Извините, но вы меня не убедили». «Я не стоил бы тех денег, что вы собираетесь заплатить мне», — сказал я, «если бы не учел возможность вмешательства полиции». «У Одетты должна быть легенда. Я ее сочиню». «Ты сможешь прийти сюда завтра вечером?» — обратился я к девушке. «Я тебя научу, что говорить». «Тебе придется еще многому научиться, если ты хочешь получить эти деньги». «В этом нет нужды», — сказала Реа. «Сколько раз можно твердить, мой муж не обратится в полицию?» «Я согласился участвовать в этом деле на моих условиях. Либо вы подчиняетесь мне, либо я выхожу из игры», — сказал я. «Я буду здесь завтра в 9 вечера», — сказала Одетта и улыбнулась мне. «Пока все», — я встал. «Да, еще кое-что», — обратился я к Реа. «Купите ей платье в дешевом магазине, что-нибудь на студентку и рыжий парик. Но будьте осторожны, не заходите в местные лавки. Лучше вам съездить за ними в Дейтон. Вас не должны запомнить с париком в руках. Одетта испарится из хижины пиратов. Ее увидят сидящие в баре, потом уходящие из него, а после этого она исчезнет без следа до возвращения домой». «Ладно, если вы считаете это необходимым. Платье и парик принеси сюда завтра вечером», — сказал я Одетте. «К этому времени я подготовлю легенду и письмо». Я подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу. Пляж был пустынным. «До завтра». Первой, не глядя в мою сторону, вышла Реа, за ней Одетта. Проходя мимо меня, девушка едва улыбнулась и кокетливо взмахнула ресницами. Я посмотрел им вслед. Они растворились в темноте. Я прошел в спальню и выключил магнитофон.